Да, этого чудовища, продолжал господин Домеридор, более и более воспламеняясь, этого убийцы моей дочери. Бедный старик, проговорил Бюсси. Что он говорит? Спросила Жанна. «Что вы на меня смотрите с таким удивлением?» — вскричал барон, взяв Жанну и Сен-Люка за руки. «Разве вы не знаете, что герцог Анжуйский убил мою Диану?» «Да, мою Диану, мою дочь, убил герцог Анжуйский». Старик произнес последние слова с выражением такого глубокого горя, что слезы выступили на глазах самого Бюсси. «Барон, — сказала молодая женщина, — хоть я и не понимаю, как это могло случиться, но вы ни в коем случае не можете обвинять в этом ужасном преступлении господина де Бюсси, благороднейшего и великодушнейшего из дворян. Посмотрите сами, Бюсси не понимает ваших слов. Он вместе с нами оплакивает ваше горе. Неужели бы он пришел сюда, если бы знал, как вы его примете? Ах, барон Огюстен, лучше расскажите нам, как это случилось. Расскажите нам подробности этого несчастья. «Следовательно, вы не знали?» — спросил старик, обращаясь к Бюсси. Бюсси поклонился, не отвечая. «О, Боже мой! Разумеется, он не знал, коли я сама не знала этой трагедии. Моя Диана умерла. И лучшая подруга ее не знала о ее смерти. Правда, я никому не писал, никому не говорил об этом. Мне казалось, что после моей Дианы никого не осталось на свете. Расскажите же нам все. Расскажите. Это облегчит ваше горе, — сказала Жанна. «Да, — отвечал барон, глубоко вздохнув, — этот злодей увидел мою Диану. Красота ее поразила его. Он велел похитить и скрыть ее в замке Боже. Там он намеревался обесчестить ее, как дочь какого-нибудь вассала. Но Диана, моя благородная и чистая Диана, предпочла смерть. Она бросилась из окна в озеро, и люди графа нашли только вуаль ее, плававшую на поверхности воды». Старик сопровождал последние слова слезами и рыданиями, которые глубоко растрогали Бюсси, неустрашимого воина, привыкшего видеть и проливать кровь. Жанна с невыразимым ужасом глядела на графа. «О, граф! — вскричал Сен-Люк. — Не правда ли это ужасно? Вы должны оставить этого изверга. Благородное сердце, подобное вашему, не может оставаться преданным похитителю и убийце. Старик, несколько успокоенный этими словами, ожидал ответа Бюсси, чтобы знать, что думать о нем. Сочувствие Сен-Люка не утешало его. в сильные нравственные кризисы велики и физические слабости человека. И ребенок, укушенный любимой собакой, почти забывает свою боль, когда видит, как эту собаку наказывают. Но вместо ответа на вопрос Сен-Люка Бюсси подошел к барону де Меридору. «Барон, — сказал он, — позволите ли вы побеседовать с вами наедине?» «Выслушайте господина де Бюсси, добрый барон, — сказала Жанна. — Вы увидите, как он добрый и услужлив». «Говорите, граф, — сказал барон дрожащим голосом, потому что увидел что-то странное во взгляде молодого человека. Бюсси обратился к Сен-Люку и жене его со взглядом, исполненным благородства и приязни, и сказал: «Позвольте, молодые люди, вышли из зала рука об руку, и еще более ценя собственное счастье при виде страшного горя старика». Когда они затворили за собой дверь, Бюсси подошел к барону и низко поклонился ему. «Барон, — сказал он, — вы изволили в моем присутствии обвинить принца, которому я служу. Вы обвинили его в таком преступлении, что я вынужден просить у вас объяснения». Старик сделал быстрое движение. «О, вы не поняли почтительного смысла слов моих. Я говорю вам с участием, сочувствую вашему горю. И одно желание облегчить ваше горе заставляет меня просить вас, барон, чтобы вы в подробностях рассказали мне страшную трагедию, о которой вы сейчас говорили господину де Сен-Люку и жене его. Скажите, барон, убеждены ли вы в том, что все произошло так, как вы полагаете? Что нет уже никакой надежды?» «Граф, — отвечал старик, — я надеялся, но недолго. Благородный, великодушный дворянин, господин де Монсоро, полюбил мою бедную дочь и принимал в ней живейшее участие». «Господин де Монсоро! — вскричал Бюсси. — Потрудитесь же рассказать мне, что он сделал, как поступил». «Он поступил как благородный и достойный дворянин, тем более что Диана отвергла его руку. Несмотря на то, он первый сообщил мне о низком замысле герцога. Он указал мне средство уклониться от него и просил только об одном, чтобы спасти мою дочь. И это одно доказывает всю прямоту, все благородство души его. Он просил руки моей дочери, чтобы, как человек молодой и мужественный, он мог защитить ее от могущественного принца, против которого я, слабый старик, ничего не мог предпринять. Я с радостью согласился, но, увы, все было тщетно. Он прибыл слишком поздно. Смерть уже спасла Диану от бесчестья». «Но с тех пор, — спросил Бюсси, — вы не получали никаких известий о графе де Монсоро?» после моего несчастья. Прошло не более месяца, — сказал старик. И, не преуспев в своем великодушном намерении, бедный граф не смел, вероятно, явиться ко мне.